Глава 11. Полезные занятия. «Кто этот странный маленький человечек?» – с любопытством спросила я Джейми. Человек, о котором шла речь, медленно прокладывал себе дорогу среди гостей, собравшихся в главном зале особняка Дараханов. Останавливался на секунду-другую, окидывал группу гостей критическим взглядом, затем или пожимал худенькими плечиками и шел дальше, или подходил к мужчине или даме, что-то подносил им к лицу и выпаливал какую-то команду. Чем бы он там ни занимался, но, похоже, действия его очень веселили публику. Прежде чем Джейми успел ответить, человечек, низенький, худенький, морщинистый, в сером саржевом костюме, вдруг увидел нас, и лицо его просияло. Он накинулся на Джейми, как какая-нибудь маленькая хищная птичка кидается с высоты на крупного, но тем не менее испуганного кролика. «Пойте!» – скомандовал он. «Что?» Рассеянно моргая, Джейми с удивлением глядел сверху вниз на крошечную фигурку. «Я сказал, пойте!» – терпеливо ответил человечек. И с восхищением ткнул Джейми в грудь морщинистым кулачком. «С такой грудной клеткой мы будем иметь такой резонанс. Какие объемы?» «Да, объемы у нас имеются», – весело заметила я. «Стоит ему разозлиться, и голос слышен за 3 квартала». Джейми сердито зыркнул на меня глазом, а человечек так и кружил возле, измеряя ширину спины, похлопывая по плечам и другим частям тела, словно дятел, долбящий высокое мощное дерево. «Но я не умею петь», – запротестовал муж. «Ерунда, ерунда, конечно, умеете, приятным бархатным баритоном», – с восхищением бормотал человечек. «Великолепно, просто превосходно, да как раз то, что я ищу, вот, сейчас я помогу вам, попробуйте повторить эту ноту». С этими словами он проворно выхватил из кармана маленький камертон, стукнул им о колонну и поднес к уху Джейми. Джейми закатил глаза к потолку, затем, пожав плечами, послушно пропел ноту. Человечек отпрянул, будто его подстрелили. «Нет», – пробормотал он, словно ушам своим не веря. «Боюсь, что да», – с сочувствием заметила я, – «он вам не врал. Он действительно совсем не умеет петь». Человечек обиженно покосился на Джейми, затем снова стукнул камертоном и поднес к его уху. «Попробуйте еще раз», – крякнул он. «Просто прислушайтесь, а потом выведите тот же звук». Мой терпеливый муж внимательно прислушался к ля, исходившему от камертона, затем пропел, изобразив нечто среднее между ми-бемоль и ре-диез. «Нет, это невозможно!» – воскликнул уже окончательно разочарованный человечек. «Так фальшивить нельзя даже нарочно!» «Как видите, можно», – весело ответил Джейми и вежливо поклонился человечку. К этому времени вокруг нас уже собралась небольшая кучка любопытных. Луиза де Латур славилась как превосходная хозяйка, и ее салон привлекал сливки парижского общества. «Он может», – уверила я нашего собеседника. «Он абсолютно лишен слуха». «Да, вижу». Человечек был совершенно убит этим обстоятельством. Затем глаза его оживились, он начал присматриваться ко мне. «Нет, только не я!» – со смехом воскликнула я. «Но не можете же и вы, мадам, тоже страдать отсутствием слуха!» Глаза его сверкали, как у змеи, гипнотизирующей птичку. Он приближался ко мне, держа в руке камертон, который в этот момент больше всего походил на раздвоенное жало. «Погодите!» Я, защищаясь, протянула руку. «Позвольте сперва узнать, кто вы?» «Это Герр Иоганн Герцман, саксоночка», – Джейми поклонился человечку. учитель пения Его Величества. Позвольте представить вам мою жену, герр Герцман, леди Брохтуарах». К этому времени Джейми знал при дворе каждого человека, даже самого ничтожного. «Иоганн Герцман. Ну, конечно!» Я различала еле уловимый акцент в его беглом аристократическом французском. «Немец или австриец?» «Я организую небольшой любительский хор», — объяснил учитель пения. «Голоса не обязательно должны быть хорошо поставленными, но сильными и искренними». Он снова бросил разочарованный взгляд на Джейми. Тот ответил ему ухмылкой, потом взял из рук Герцмана камертон и поднес мне. «Ну, так и быть», — согласилась я и пропела. То, что все услышали, похоже, настолько взбодрило Гера Герцмана, что он, убрав камертон, пристально уставился мне в лицо. Парик был ему великоват и слегка съехал на ухо. Он небрежно сдвинул его назад и сказал: «Отличное звучание, мадам! Очень, очень недурно! Возможно, вам знакома эта мелодия из «Бабочки»?» Он пропел несколько тактов. «Ну, по крайней мере, слышала», – осторожно ответила я. «Мелодию, во всяком случае, а слов я не знаю». «О, нет проблем, мадам, ведь в хоре все просто». Тут я обнаружила, что он крепко держит меня за запястье и тащит куда-то в дальнюю комнату, откуда доносятся звуки клавесина. При этом герр Герцман неумолимо жужжал мне что-то в ухо, словно обезумевший шмель. Я бросала беспомощные взгляды на Джейми, но тот только усмехнулся в ответ и прощальным жестом поднес к губам бокал, а затем вступил в беседу с Едуверни-младшим, сыном министра финансов. Дом Делатуров, если слово «дом» вообще пригодно для определения этого жилища, был освещен снаружи гирляндами ламп, протянутыми в саду и обрамлявшими террасу. Пока герр Герцман волок меня по коридорам, я видела, как снуют вокруг слуги, накрывающие стол к обеду, который должен был начаться чуть позже. В большинстве салонов, которые мы посещали, давались весьма скромные приемы, но у щедрой по натуре Луизы де Латур все было на широкую ногу. Я познакомилась с принцессой недели раньше, на другом приеме, и, увидев ее, была удивлена. Полненькая, довольно простоватая на вид, с круглым лицом и пухлым подбородком, бледно-голубыми глазами, напрочь лишенными ресниц и маленькой мушкой в виде звездочки, которая мало соответствовала ее внешности. И эта дама умудрилась обворожить принца Карла, заставила его пренебречь общественными и моральными приличиями, думала я, приседая в глубоком реверансе. Однако была в ней какая-то живость, шарм. К тому же природа наделила ее совершенно прелестным розовым ротиком, самой привлекательной и яркой чертой лица. «Я очарована!» – воскликнула она тогда, хватая меня за руку. «Очень рада наконец-то с вами познакомиться! Муж и отец без конца поют милорду Брохтуараху такие дифирамбы, а о его очаровательной жене не сказали ни слова. Я совершенно счастлива видеть вас наконец, моя дорогая миледи! Должна ли я называть вас Брохтуарах? Или просто достаточно леди Туарах? Страшно трудно запомнить, но с одним словом как-нибудь справлюсь, даже если оно и такое странное. Кстати, это шотландская фамилия? Совершенно очаровательно. Дословно, Брохтуарах означает «башня, глядящая на север». Но даже если б ей захотелось называть меня «леди, глядящая на север», я бы не возражала. Впрочем, она быстро оставила попытки запомнить это трудное для нее имя и стала называть меня просто мадам Клер. А в музыкальном салоне среди певцов находилась и сама Луиза. Она порхала от одного гостя к другому, болтала, смеялась. При виде меня простоватое личико озарилось радостью, и она побежала навстречу так быстро, насколько позволяли громоздкие юбки. «Моя дорогая Клэр!» — воскликнула она безжалостно, отрывая от меня Гера Герцмана. «Вы как нельзя более вовремя. Идемте, поможете мне говорить с этим глупеньким английским ребенком». Глупеньким английским ребенком на деле оказалась молоденькая, не старше 15, девушка с темными блестящими локонами и щеками, настолько раскрасневшимися от смущения, что они напомнили мне полыхающие маки. Именно по щекам я и узнала ее. Это была та самая девушка, которую я заметила в Дворцовом парке как раз перед столь расстроившим меня появлением Александра Рэндалла. «Мадам Фрейзер тоже англичанка», — объясняла Луиза девушке. «Скоро она заставит вас чувствовать себя здесь как дома». «Бедняжка так стесняется», — заметила она мне, не переводя дух. «Побеседуйте с ней, уговорите спеть вместе с нами. Уверена, у нее восхитительный голосок. Ну-с, дети мои, веселитесь». И через секунду она оказалась уже в другом конце зала, где принялась громко выражать восторг по поводу платья только что прибывшей гости. Затем остановилась приласкать перекормленного юношу, сидевшего за клавесином, и, рассеянно наматывая его кудряшки на палец, вступила в беседу с герцогом де Кастеллотти. «Наблюдать за ней занятие довольно утомительное, не правда ли?» Улыбнувшись, обратилась я к девушке по-английски. В ответ на ее лице возникла робкая улыбка, и она коротко кивнула, но не произнесла ни слова. «Да, бедняжка совершенно растерялась», — подумала я. «И ничего удивительного, от этих приемов в доме Луизы у меня тоже всегда раскалывалась голова. А эта девочка маг? Она должна быть прямо со школьной скамьи. Я Клэр Фрейзер, однако Луиза забыла назвать ваше имя». Я сделала выжидательную паузу, но она снова не ответила, лишь еще больше покраснела и плотно поджала губы. Увидев это, я слегка встревожилась, но тут девочка, наконец, проявила желание заговорить. Она набрала воздуху в грудь и решительно вздернула подбородок. С таким видом, словно ей предстояло взойти на эшафот. «Меня зовут...» Начала она, и я тут же догадалась, в чем причина ее молчания и болезненной застенчивости. Прикрыв глаза, она яростно кусала губы. Затем предприняла вторую отчаянную попытку. «Мэри Хоукинс», — выдавила она наконец, и петь я не умею», — решительно добавила она. Если до этого я глядела на нее с интересом, то теперь была совершенно заворожена. «Так значит, это и есть племянница Сайлоса Хоукинса и дочь баронета, невеста виконта де Мариньи. Нет, этот брак для нее — это уж слишком». Я огляделась по сторонам, ища глазами виконта, и к облегчению своему убедилась, что его среди гостей нет. «Ничего страшного», — сказала я и заслонила ее с собой от толпы гостей, наполнивших залу. «Не хочется говорить и не надо, хотя, пожалуй, попробовать спеть что-нибудь было бы не лишнее». Тут меня осенила идея. Я знала одного врача. Он как раз специализировался по заиканию. Так вот, он уверял, что при пении заикание исчезает. Глаза Мэри Хоукинс удивленно расширились. В этот миг я заметила поблизости альков, где за шторой виднелась уютная скамья. «Сюда!» Я взяла ее за руку. «Можно осидеться здесь. Тут не надо будет говорить с людьми. А если захочется спеть, можете выйти и присоединиться, когда мы начнем. А нет, так сидите себе спокойно до самого конца приема». С минуту она молча смотрела на меня. Потом лицо ее озарила благодарная улыбка, и она нырнула в ольков. Я немного подежурила рядом, болтая с гостями и не давая любопытным слугам беспокоить Мэри в ее убежище. «Вы так чудесно выглядите сегодня, дорогая!» Это была мадам де Ромаш, одна из фрейлин королевы, важная и очень достойная дама средних лет. Она пару раз приходила к нам на ужин. Она тепло обняла меня, затем осмотрелась, нет ли кого поблизости. «Надеялась встретить вас здесь, дорогая», — сказала она, приблизившись почти вплотную, понизив голос. «Хотела бы дать вам один совет. Остерегайтесь графа Сен-Жермена». Проследив за ее взглядом, я увидела, что в зал входит тот самый мужчина с худощавым лицом, которого я видела в доках Гавра. Он вел под руку спутницу, молодую, элегантно одетую даму. Очевидно, он меня не заметил, и я поспешно отвела глаза.